Оказавшись в машине, я с удовольствием уплела пару бананов и выпила полпачки сока. Только после этого почувствовала себя лучше. Конечно, сейчас бы выпить чашечку кофе, такого ароматного, сразу из турки, да еще добавить в него корицы, перца и дольку лимона. Чисто теоретически я могла сейчас вернуться в дом, где мне предоставили кров и еду, и выпить вожделенную чашечку любимого напитка, который мне бы без проблем сварила Ирина. Но как только я представила, что придется тратить время на бестолковые разговоры и отвечать на вопросы подружек, так сразу отказалась от этой затеи. Чашечка кофе — это особый, почти сакральный ритуал в моей жизни. И именно когда я одна, наедине со своими мыслями, предаюсь наслаждению и размышлениям. «Ничего не поделаешь», — вздохнула я. «Бывали лишения и похлеще, а любимый кофе немного подождет». Правда, Ирине мне все же пришлось позвонить, чтобы уточнить у нее адрес их друга, того самого, который захворал и не присутствовал на встрече старых друзей. «А, Андрюша, Андрей Сурков. Да, Татьяна, сейчас объясню, как к нему доехать. Я вчера вечером звонила ему, справлялась о его здоровье, в гости приглашала, но он еще не совсем здоров. Вялый, с соплями. В общем, так, живет он...» Ирина подробно объяснила, как мне найти их простывшего друга. И потом обратилась с вопросом. «Татьяна, а ты это... все же решила с ним пообщаться? Думаешь...» «Ирина, я вообще пока ничего не думаю. Просто хочу познакомиться с человеком. А то со всеми вами знакома, а с этим Андреем нет». «Поняла тебя. Татьяна, ты если проголодалась, то забегай домой. Сырники остались, кофе тебе сварю. А лучше приходи часа через два. Мы с Ленкой утку в духовку ставим. Запеченная утка с винишком. Ммм, кайф. А уже вечером банька». У меня чуть не потекли слюнки. Хотелось крикнуть в трубку: «Иринка, вари кофе, я сейчас заеду». Но я сдержалась, лишь сухо ответила: «Постараюсь часа через два быть, от утки я не откажусь». После чего отключилась, обреченно вздохнула, завела двигатель и направилась по тому адресу, который мне указала Ирина. Я помнила из наших разговоров, что Андрей Сурков остановился у родителей, в своем отчим доме. Дверь мне открыл его отец, дородный мужик лет 60 с простодушным одутловатым лицом. Откровенно рассмотрел меня, поинтересовался, кто я такая, потом впустил в дом. «Сын, к тебе какая-то красавица белокурая», — услышала я из недр дома. «Говорит детектив, которого вы наняли». «Да-да, проводи ее в мою комнату», — услышала я сиплый голос. «Проходите. Только сын это болеет, простыл. Может, вам масочку надеть?» «Ничего страшного, я не боюсь». Андрей Сурков был копией своего отца, только лет на 30 моложе. Такой же коренастый, мордатый, лысеющий. Он лежал на диване, укрывшись пледом, и, как мне показалось, преувеличивал свою хворь. «Татьяна, я так понимаю?» «Частный детектив Татьяна Иванова», — официально представилась я. «Вчера менты полдня мурыжили, теперь вы. Хотя мы ж сами вас наняли с ребятами. Присаживайтесь». Он указал на большое кресло напротив. «Извините, чай, кофе не предлагаю. Я вон какой хворый. А батя вам такой чай заварит, что либо как подкрашенная вода будет, либо чефирь. А мамка в магазин убежала». «Обойдусь без чая, не беспокойтесь». «Только не говорите, что будете сейчас допытывать, где я был в ту ночь», — криво улыбаясь, спросил он. «Сразу отвечу. Дома я был. Вот тут, на этом диване. Кто это может подтвердить? Мои родители. Могут ли они ручаться за то, что я не отлучался среди ночи из дома? Нет, не могут, потому что они крепко спали». Он словно с вызовом смотрел на меня, но при этом в его взгляде читалась усмешка. «Очень хорошо, что вы так сходу ответили на интересующий меня вопрос». В ответ я тоже слегка ухмыльнулась. «Сэкономили свое и мое время. Я так понимаю, у официального следствия было много вопросов к вам и, следовательно, подозрений. Вам, скорее всего, наказали не уезжать из поселка до выяснения обстоятельств дела». Он томно вздохнул, потом демонстративно высморкался в носовой платок. «Они даже приводили врача, чтобы тот засвидетельствовал, что я действительно болен. Это было унизительно. Убили моего друга детства». «И как? Ваша болезнь подтвердилась?» — спросила я все с той же ухмылкой. «Издеваетесь?» — он прокашлялся. «Зафиксировали ОРВИ, температуру 38 и катаральную ангину. Но, конечно, операм этого было мало. Типа, и в таком состоянии можно покинуть дом и совершить преступление. Даже взяли у меня кровь из вены для детального анализа. Вдруг я выпил парацетамол или противовоспалительное, мне стало легче, и я...» Он снова закашлялся. «Бред какой. Как хорошо, что я ничего не пил, не люблю таблетки. Мама меня вон чаями да медом с малиной отпаивает. Вот это они и найдут в моей крови. Скажите, Андрей, полиция осматривала ваши личные вещи? Одежду? Смотрели, черти, но поверхностно. Тщательно они обувь мою изучали, брали с нее соскобы, слепок с подошвы, фотографировали. Это нормальные процедуры в подобных ситуациях, сухо ответила я. Андрей, а вот меня больше интересует ваша одежда. Верхняя одежда, та, в которой вы сейчас ходите. Не могли бы вы мне ее показать? Андрей Сурков вытаращился на меня своими покрасневшими нездоровыми глазами, хрипло произнес. Это еще зачем? Если я это прошу, значит, мне это нужно. И поверьте, Андрей, я все это делаю только для того, чтобы, наоборот, отвести от вас все подозрения и найти поскорее настоящего преступника. Мой аргумент подействовал. Хворый мужчина подозрительно резво поднялся с дивана и провел меня в большой широкий коридор. На обычной настенной вешалке на крючках висело несколько курток. «Я ж у родителей не живу, поэтому тут моей одежды мало», — пояснил он. «Приехал я вот в этой куртке». Он указал на дутую куртку-бомбер, темно-зеленого цвета. Я внимательно ее ощупала и осмотрела. Мне нужно было убедиться, что на этой верхней одежде нет похожих клепок-пуговиц, одну из которых я нашла на кладбище. И их действительно на этой куртке не было. «Больше в этом доме нет вашей одежды?» — уточнила я. «Вы имеете в виду верхней? Нет». Мы снова вернулись в комнату. «Андрей, а где вы находились?» Я назвала дату и примерное время, когда была убита первая жертва Серафима Кожухина. «А, это... Менты тоже интересовались. Какую-то бабу прикончили в тот день. Это ж надо, всех собак теперь готовы повесить. Но, как я понял, менты ищут двух убийц. Убийцу двух старух и того, кто нашего Борику прикончил. Хотя они и как-то пытаются связать эти убийства. В общем, в Рязани я был, у себя дома, днем на работе. Это все легко проверить, и походу уже проверили. А вы что, детектив, с ментами не сотрудничаете?» «Иногда сотрудничаю, и мы друг другу неплохо помогаем, но такое случается у нас в Тарасове, где я живу. Тут я провожу свое независимое расследование и обхожусь своими силами». «Тоже мне, мисс Марпл». Зачем-то высказал он совсем неуместное сравнение. «Совсем недавно меня сравнивали с Никитой», — усмехнулась я. «А еще с какой-то Татьяной Волковой из бульварных книжек», — усмехнулся внутренний голосок. «Хорошо, хоть не со столичной борзой», — засмеялся мужчина, а потом перешел на кашель. «С кем?» — не поняла я. «Столичная борзая. Есть такой сериал. Смотрел как-то на досуге. Ничего так. Но вы тогда тарасовская борзая». Он снова попытался рассмеяться, но вышел лишь свистящий кашель. Я не поняла сего скабрезного юмора, поэтому даже не улыбнулась. Тоже мне шутник. Пока я размышляла, о чем еще спросить Андрея Суркова, он сам обратился ко мне, и далее тема нашего разговора приняла весьма интересный оттенок. «Кстати, Татьяна, вы вот интересуетесь, где я был в ночь убийства Бориса, справляетесь о моем алиби, а поинтересуйтесь у кое-кого другого, где он был в это время». Мой собеседник выжидательно посмотрел на меня. «Что вы имеете в виду, Андрей? А точнее, кого? Вы, как я понимаю, знакомы уже с нашим участковым, Полозовым?» Я кивнула. «Знакома. Вот и поинтересовались бы, где он был ночью, когда убили нашего Бориса», — произнес он и выжидательно посмотрел на меня, видимо, ожидая соответствующего вопроса. Разумеется, этот вопрос не заставил себя долго ждать. «Я вас не совсем понимаю, Андрей. Поясните, что вы имеете в виду? Почему именно Полозов?» Он хохотнул, пошмыгал носом, потом взял в руки мобильный и несколько секунд тыкал в него пальцем. «Знаете, есть очень интересный момент, на который обратил внимание, судя по всему, я один. Наверное, от того, что мне от скуки нечего было делать, я детально и внимательно рассматривал фотографии, которые мне прислали ребята с их встречи. Возможно, вы тоже видели эти фото, но детально их не изучали». «Я вас снова не совсем понимаю, Андрей». Я действительно не совсем понимала, к чему клонит мой собеседник. «Вы что-то увидели на фотографиях?» Он снова усмехнулся и кивнул, потом, протягивая мне свой мобильный, ответил. «Вот, возьмите. Можете увеличивать, двигать, как вам удобно. Проверим, насколько вы внимательный детектив». Это прозвучало как вызов. Я тоже хмыкнула в ответ и взяла протянутый мне гаджет. Интересно. Моему взору предстала фотография, которую я, разумеется, видела, но видела мельком, просто глянула и все. Теперь мне намекали на то, что на изображении я могу найти что-то интересное. Но при чем тут участковый? Это была фотография Маши Новиковой, озорной, темноволосой, краткостриженной девушки, которой выпало задание сделать селфи на фоне крыльца их участкового, Ивана Сергеевича Полозова. Теперь понятно, при чем тут участковый. Фото было сделано в палисаднике на фоне крыльца его дома. И со слов Андрея, здесь должно быть что-то, что может как-то скомпрометировать хозяина этого дома. Ну-ка посмотрим. Улыбающаяся Маша, показывающая большой палец левой руки вверх, освещенная яркой вспышкой территории дома. Видна часть крыльца, входная дверь. Дверь. Я увеличила фото и сразу заметила то, что, скорее всего, и имел в виду Андрей. Однако, при достаточном увеличении можно было разглядеть, как на входной двери висит замок. А это означало только одно. Участкового Ивана Сергеевича в это время не было дома. «В наблюдательности вам не откажешь, Андрей», — искренне похвалила я. «Но то, что вашего участкового в ту ночь не было дома, еще ни о чем не говорит. Получается, так можно подозревать всех жителей вашего поселка, кто в ту роковую ночь не находился дома». «Вы быстро заметили, детектив», — похвалили меня в ответ. «Просто этот факт наводит на некоторые размышления. Вот вы, Татьяна, хорошо знаете нашего Ивана Сергеевича? Скорее всего, нет. Я тоже его совсем не знаю. Но о его жизни неплохо осведомлены мои родители, ибо они местные. Я с ними пообщался, и они поведали мне, что наш господин Полозов на самом деле весьма плохо уживается со своей женой. Она уже более чем неделю живет у сына в Рязани. А кто-то говорит, она уехала куда-то в область к сестре. Но это не суть важно. Кстати, были свидетели, утверждавшие, что Иван Сергеевич прилюдно сильно ругался с женой и в порыве ярости орал, что убьет ее, и что все женщины с возрастом потихоньку сходят с ума и превращаются в безумных старух и ведьм, которых надо истреблять. Как вам такое заявление, детектив? Это все вам рассказали ваши родители? Да, мамка рассказала давеча. Я так между делом поинтересовался, знает ли она что-то про нашего участкового, после того, как увидела эту интересную деталь на фото. «Деталь действительно интересная и заслуживает внимания», — согласилась я. «И ваш рассказ, если он достоверен, тоже весьма любопытен». «Ну, согласитесь, детектив, просто очень любопытно, где мог ночью находиться участковый, учитывая, что именно в эту ночь произошло два убийства. Нет, не спорю, возможно, он был у друзей в гостях или вообще уезжал из поселка. Или был у любовницы», — предположила я. «У любовницы?» Андрей хотел рассмеяться, но в очередной раз смех смешался с кашлем, и это больше походило на некое карканье. «У этого облезлого хрыча и любовница. И вообще, ему пора на пенсию». 50+ — это не такой уж и хрыч», — возразила я. «И, насколько я помню, срок службы в полиции продлили до 55 лет. Но это не важно. К тому же у возрастных людей не обязательно должна быть какая-то страсть и прям любовные отношения. Бывает, людям просто комфортно вместе проводить время». «Ну, это вам информация к размышлению, детектив». «Спасибо за информацию. Я обязательно проясню для себя этот момент. А пока у меня к вам больше нет вопросов. Выздоравливайте».